Глава 37. В плену Бабайко. Митя словно включился. Наверное, именно так мог бы чувствовать себя автоматон. Только что его просто не было, и вот он уже открывает глаза, разом выныривая из небытия, и мир бросается на него, как озлобленный, оголодавший пес. Тупая, занудная, выматывающая боль глодала скрученные за спиной руки, точно перемалывая их тупыми зубами, и терпеть ее сразу же не осталось никаких сил. Под лопатку уперлось что-то твердое и острое, и впивалось все глубже при каждом толчке. Трясло немилосердно, твердая ребристая поверхность вздрагивала и вибрировала, злобно наподдавая при каждом толчке, словно задавшись целью сжить юношу сосвету. Митя со стоном приподнял голову. Его вдруг подбросило так, что он основательно приложился лбом. По толчкам, неумолчному тарахтению и шипению пара было ясно, что лежит он в кузове паротелеги, прямо поверх груженных кирпичей. Митя попытался перекатиться на бок и тут же замер, тяжело дыша. Волна боли заставила судорожно съежиться и снова застонать. По лбу медленно потекло. Будто крошечная теплая змейка проползла, скользнула на веко и упала с ресниц. Неужто кровь? Нет, ну не прелестно ли? Да крови разбили. А если шрам останется? Хорошо, если мужественный, а вдруг просто уродливый? Сидящая рядом на кирпичах Даринка оглянулась, мазнула по нему невидящим взглядом, пробормотала: «Уже скоро», и, обхватив обтянутые рубахой острые коленки, снова напряженно уставилась куда-то. «Зачем?» — облизывая пересохшие губы, выдохнул Митя. «Надо! Треба!» — отрезала девчонка и, насмешливо приподняв бровь, добавила: «Ну и лучше ты, чем я!» «Вот ведь мерзавка!» Пара телега снова подпрыгнула, под колесами захрустел гравий. В щелку бортов Митя разглядел промелькнувшие мимо беленые хаты и понял, куда его везут. Впрочем, он и не сомневался. Лапа Данилевский слишком умны и осторожны, чтобы подпустить врага, даже связанного, близко к себе. Тарахтение начало стихать, и над головой проплыл верх ворот. И тут же знакомая вонь мертвечины и свежеразрытой земли ударила в нос, лишний раз намекая, где он. «Тащить его!» Снизу прозвучал знакомый голос. Бортик распахнулся, и Митю потянули за ноги, выдергивая из кузова, как морковку с грядки. Он грянулся спиной об землю, из груди вырвался крик. «А ну, цыть!» Удар сапогом в бок заставил его скорчиться. «Пропал сюртук!» — задыхаясь от боли, подумал Митя. «Эта тварь свои сапоги салом мажет. Такое пятно не вывести!» «Что, болячи? А як вы с батьком мене били-колотили?» Над ним навис злорадно скалящийся Юхим. «Та шеи песика заломали, а он гроши стоит. Думаете, як вы, паны, так можно робить с простым человеком шохож? А ні, простой человек теж вдарити може!» И носок его сапога врезался Митю в живот. Митю подбросило. «Ну шо, отвел душеньку?» — насмешливо спросил другой и тоже знакомый голос. «А теперь тащи его, бо сам он не дойдеть». «Шияк дойдеть!» — угрожающе процедил Юхим и снова пнул Митю. «А ну вставай! Ишь, разлегся, не паныч!» Ответом был издевательский смешок. «Да он як раз паныч! Вставай, кажу!» И новый удар. Митя еще больше съежился, прижимая голову к груди и прикрывая живот коленками. Жалкое зрелище, конечно же, но вставать он не намерен. Только встань, и последует удар в лицо, а разбитый нос не красит светского человека. Да и пусть думают, что он вовсе без сил. «Встава, досить!» — остановил Юхима резкий окрик. «А нехай знает, чи я тут влада!» — почти прорычал сторож. «Моя!» — отрезал его собеседник. «Влада тут моя! Чи ты инакше думаешь, а, Юхимка?» «Та ні! Да вы шо? Як можно?» — забормотал вдруг сторож, и в голосе его звучал откровенный страх. «Як скажете, хозяина, так и будет». «Так вот бери, таши!» а то много волі себе взял. Зараз, хазяїне, зараз. Смазные сапоги суетливо оббежали Митю по кругу, сторож наклонился, подхватил Митю под мышки и с кряхтением взвалил на плечо. «Отожрались вы, паны, чему в кабаняры! Пора резаты!» «А ты шо встав? Геть на пристань! Тут мертвяков нема за вас работать!» — рявкнул второй голос. Пара телега снова затарахтела. Свисающий с плеча сторожа Митя осторожно поднял голову и глаза в глаза уставился скользящей следом девчонке. Та усмехнулась, вызывающе и одновременно жалко, и тень, похожего то ли на крепость, то ли на тюрьму дома, накрыла их. Сторож рванул скрипучую дверь и шагнул в кромешную темень синей. Запах навалился всей тяжестью. Тошнота подкатила к горлу. Митя нервно сглотнул раз, другой. Конечно, занятно было бы вытошнить остатки ужина сторожу на штаны, но за сим все непременно последует битье, а не хотелось бы. Двери захлопнулись, словно отрезая раз и навсегда от света и жизни. Митю проволокли через темноту, дверь, одна, другая, скрипучая темная лестница без единого окна. Его носильщик шагал уверенно, будто мог видеть во мраке. Митя был уверен, что его потащат вниз, в зловещие подземелья, как в мрачных романах «Мадам Ратклифф». Тем паче, что и волны вони накатывались оттуда. Но сторож зашагал наверх по узкой лестнице и грубо, будто мешок, стряхнул Митю с плеча прямиком на ступеньки. Края больно впились в бок и плечо. Митин стон вызвал у сторожа только злорадный смешок. Над головой пленника звучно щелкнул замок. Очередная дверь распахнулась, заехав лежащему Мите по голове. Тот зажмурился. Юхим ухватил его за связанные руки и с размаху зашвырнул внутрь комнаты. «А посидить поки тут, паныч!» Дверь с грохотом захлопнулась. Митя ляпнулся на что-то мягкое. Мягкое застонало, и «Доннервэтте» жалобно выругалось по-немецки. Митя торопливо откатился в сторону, и в еще слабых отсветах рассветного солнца, падающего из узкого, как бойница, окошка под самым потолком, увидел Ингвара, связанного как сосиска. Даже плечи и ноги были обмотаны конопляной веревкой. Сквозь веревку лохмотьями свисала в клочья изодранная рубаха. «Не сожрали!» — восхитился Митя. «Даже у навов на вас аппетита нет!» «Вы!» — простонал Ингвар, поднимая голову и, извиваясь злобной гусеницей, пополз на Митю. «Спокойно!» — Митя зашаркал подошвами, торопливо отползая подальше. Подцепленный ногой домотканный половик полетел в лицо Ингвару. В отбитом боку вспыхнула боль. «Держите себя в руках!» «В руках?» — взвыл Ингвар, пытаясь приподняться, как кобра на хвосте. Равновесие он не удержал и немедленно ткнулся лбом в пол. «Вы меня бросили!» «Я не сомневаюсь, что вас бросили, Ингвар, причем, возможно, даже с высоты и головой на камни, но это точно был не я, я бы вас не поднял». «Отрицать пытаетесь? Не выйдет! Вы просто удрали, спасая свою жалкую шкуру на моей паротелеге, подлец, айншуфт!» «А до этого я умолял, в ногах валялся, поедемте со мной, Ингвар. Как же я там, в полном мертвецов котловане и без вас, и вашей тарахтливой паротелеги?» Ингвар на мгновение смутился и тут же гневно фыркнул, сдувая со лба слипшуюся от пота прядь. «Да, я следил за вами. Я был уверен, вы что-то затеваете, низкий пустой человек. Я отлично знаю таких, как вы, только и способны, что принимать красивые позы, говорить красивые слова и морочить наивных чистых девушек». «Ах, так в девушках дело. Или в одной девушке, очаровательной такой золотоволосой, которая не обращает на вас внимания. Лидия, то есть Шабельские, узнают, и мой брат тоже, что на самом деле вы негодяй и трус, да! Даже ваш отец говорит, что вы трус!» «Подслушивали?» — глухо переспросил Митя. «Что ж, Еще одно унижение, на которое его обрек отец. Подслушиваете, подглядываете, следите. Да вы воплощенное благородство, Ингвар. Не забудьте рассказать своей любезной Лидии, как верещали и драпали от мертвяков на четвереньках. «Вы!» — яростно, хотя и несколько однообразно, взвыл Ингвар и сильным броском, как выпрыгивающий из воды рыбина, кинулся на Митю. «Банг!» — Митин ботинок со всей силы врезался ему в нос. Ингвар сдавленно хрюкнул и отлетел в сторону, да так и остался лежать, заливая деревянные половицы кровью из разбитого носа. «Браво, браво, браво!» От двери раздались мерные аплодисменты.